Глава 33. Лежа на кровати с планшетом в руках, я сортировал груз, который прибыл в ангар сегодня, и вешал на него предварительную цену. Нужно было отправить все модули на обязательную проверку аукционом для подтверждения состояния и качества. После этого первоначальная, назначенная продавцом цена, либо утверждалась, либо, что чаще всего, ее занижали. Мои лоты все последнее время составляли с той ценой, с какой я их выставлял на продажу, поскольку, зная рынок, я никогда не жадничал и назначал ценник ниже среднего. Поэтому модули всегда проходили по моей цене. Бонусом к такому поведению стало то, что аукцион на всех моих лотах стал выставлять специальные значки надежного и качественного поставщика, что не могло не радовать, ведь это дополнительное внимание покупателей. От нужного дела меня внезапно отвлек вызов терминала, пришлось отвечать. «Добрый день, заказчик». На связи оказался тот кодер, которому я отправил части записей со всех трех кристаллов. «Добрый. Вы так быстро справились?» — удивился я. «Два имели известные коды шифрования. С третьим пришлось повозиться. Чье-то личное изобретение. Но в целом ничего сложного». Он пожал плечами. «С вас 100 000 кредитов». Заплатив, не торгуясь, поскольку планировал и дальше использовать его таланты, я вернулся к сортировке, чтобы как можно быстрее проверить и выставить на аукцион товар. И только после этого заняться кристаллами. Час ушел на все про все, а закончив с делами, можно было отдохнуть. Пройдя с кристаллами к научному модулю, я поочередно вставлял их в специальное гнездо и с помощью переданных кодером программ дешифровки взламывал кристаллы, скачивая с них информацию на планшет. С того, который показался необычным и правда скачалось в десятки раз больше файлов, чем с первых двух. Именно поэтому я начал с менее заполненных, чтобы потратить больше времени на тот, что меня заинтересовал. На них содержалась информация только по последнему погружению, а ничего более существенного. Видимо, это было стандартом у всех пилотов — не хранить на ключах доступа ничего важного. Единственное, что можно было использовать, так это координаты передвижений кораблей, чтобы прикинуть стратегию поиска судов крестонцев. С помощью них я решил компенсировать все то, что забрал их глава. Так будет честно. Он отнял у меня годы вольготной жизни, которые я мог провести, получив хорошую цену за честно заработанное. Так что в ответ я забираю время жизни его собратьев, немного обогащаясь при этом. Такая математика была проста и понятна. Я последовательно решил ее осуществлять, пока не соберу нужные 136 килограммов галладиума и миллиард кредитов с этой фракции. Так что, ознакомившись с побольшей части бесполезной для себя информацией, я открыл большой файл с третьего кристалла. В нем, кроме информации о последнем погружении, имелась рукопись о приключениях ныряльщика на Хаторе. Удивившись, я углубился в чтение и вскоре залип, поскольку детали, которые в ней освещались, не встречались в свободном доступе. И если первые главы были посвящены становлению некого Нг-Ога-Иниста в качестве ныряльщика крестонцев, то, начиная с середины книги, когда он стал пилотом и охотником за трупами гиганта Хайдеров, читать стало не только интересно, но и весьма познавательно. Он подтверждал мои догадки и прикидки, утверждая, что на планете существует своя, тайная жизнь, в которую посвящены немногие. Планета оказалась закрытой и отрезанной от всей галактики, потому что когда-то тут бушевала война неизвестных ныне рас, которые уничтожили собственную планету, погрузив ее целиком под воду. А результаты применения их оружия так и плавают до сих пор, окружая толстым радиоактивным пеплом всю поверхность воды, словно оболочка. Но самое примечательное было то, что когда военные Дейской империи впервые нашли здесь гиганта Хайдеров, которых не брало ни одно из тогда доступных орудий, они обнаружили и аквагетнов, которые непонятно зачем, но весьма успешно охотились за этими представителями местной фауны. Несколько исчезнувших экспедиций и сотни погибших кораблей стали платой за откровение, что внутри гигантов имеются каверны, полные кристаллов, свойства которых настолько уникальны, что научные круги галактики сначала не понимали, как можно использовать подобные показатели. Но довольно-таки быстро у высокоразвитых рас появилось понимание, как гетны используют кристаллы, и, попробовав применить их в качестве топлива для генераторов подпространственных двигателей, они очень удивились полученным результатам. Топливо на галладиуме оказалось энергоемким, быстро отдающим свою мощь и без каких-либо побочных эффектов. Все это тут же подстегнуло научную мысль. И через пару лет в продаже появились первые экспериментальные модели прыжковых двигателей пятого поколения, которые превосходили все имеющиеся до этого технологии на два порядка. Еще несколько лет потребовалось на то, чтобы эту технологию доработали, после чего она привела к глобальной войне между империями за обладание Хатором. Причем, если в космосе их возня никого не волновала, то стоило только победителю опуститься под воду и попробовать начать промышленное освоение, как ему тут же давали понять, кто истинный хозяин на планете. Аквагетны вызывали подкрепление, и пара прибывших флотов роботов быстро вычистила орбиту от незваных гостей. Именно после таких демонстраций, когда победитель бежал с планеты, поджав хвост, дипломаты империи встретились и договорились предоставить туда доступ торговой федерации и по-тихому вести через нее разработку Галладиума. Роботы тут же успокоились, и на планете воцарилось подобие вооруженного нейтралитета. Гетны больше не появлялись, так что все остались довольны сложившейся ситуацией, поскольку образовавшиеся на планете фракции поставляли Галладиума в нужных количествах. Причем никто, ни один из них, не хотел думать, что будет, когда аквагетны истребят всех гиганта Хайдеров, и Галладиум в таких количествах, в которых находят или отбивают его у роботов, просто неоткуда будет взять. Проблема откладывалась в далекую перспективу. Ведь пока стратегия поставок отлично работала, фракции отслеживали охотящихся за гиганта Хайдерами аквагетнов, следовали за ними, и когда те добивали гиганта, вмешивались в сражение, чтобы забрать все самое ценное с туши, или же довольствовались остатками, если противостоящие силы были слишком велики. Когда-то это получалось, когда-то нет. Все зависело от количества атакующих и обороняющихся. Но все опять перевернулось, когда кому-то из ныряльщиков пришло в голову поискать в теле гиганта Хайдера другие каверны, кроме уже изученных, и в одно из погружений кто-то привез с собой шахтерское оборудование. Им он пробурил тело во всех мыслимых и немыслимых местах, найдя биологические орудия, которыми гиганты защищались от внешних врагов. Передав найденное наверх в научные центры, он в одночасье стал миллиардером, когда оказалось, что эти установки после небольшой модернизации можно использовать на военных кораблях вплоть до титанов. Они обладали просто колоссальной мощью. И если масс-драйв и гравидрайв имели понятные, описываемые физикой функции, то охладители материи, или, как их называли по-простому, замораживатели, работали на неизвестных нынешней науке принципах. В нужной точке пространства они фокусировали неизвестные частицы, полностью замораживая все, что попало в регулируемую зону выстрела. Причем ее можно было сделать как маленьким шаром, радиусом в метр, так и 100-метровым огромным облаком. Все зависело только от мощности подаваемой энергии на входе. Чем ее больше, тем больше радиус можно было задать при стрельбе. При всем при этом дальность действия такого орудия превышала аналогичные параметры у всех существующих аналогов, оставляя далеко позади даже дезинтеграторы, самые мощные оружия титанов, монстров современного построения стены любого из флотов империй. Одна глава была посвящена бою, который я потом нашел в Галанете, правда, без тех подробностей, которые имелись на страницах уникальной книги. В общем, если описывать ситуацию вкратце, две враждующие империи захотели подраться и, как водится, пригнали свои флоты, которые выстроили по всем законам военной науки. Вот только в рядах титанов имелся один не совсем обычный корабль, энергию которому отдавала следующая за общим строем огромная генерирующая станция. Так вот, он так смог пострелять из 10 замораживателей, установленных на борту, что от строя неприятеля остались только замерзшие куски льда. Официальные источники писали, что победе предшествовал долгий и кровопролитный бой. Но я был склонен верить книге ныряльщика, что все закончилось всего 10 выстрелами одного единственного корабля. Именно после этого боя вокруг планеты Хатор повис полный информационный вакуум, прикрытием которого осталось наличие на планете Галладиума. А про гиганта Хайдеров и аквагетнов, которые по непонятной причине не трогали оружие гигантов, выгребая только коморы с Галладиумом, словно не знали о нем вовсе, не прозвучало нигде ни слова. Это всех устроило. Империи получали доступ к оружию 6-го и 7-го поколения, торговая федерация к легальному и нелегальному обороту кристаллов, а фракции – деньги. Если у ныряльщиков хватало силы кораблей отогнать аквагетнов от туши недавно убитого гиганта Хайдера, они забирали все. Если же нет, им доставалось не менее ценное оружие, которое отрывали с руками как военные, так и покупатели с черного рынка. Я сам видел количество запросов о покупке и всего одно предложение с продажей. К сожалению, книга оказалась недописанной, а поскольку я убил ее творца, таковой она, похоже, останется навсегда. Но даже имеющейся информации мне было достаточно, чтобы поменять стратегию пребывания на Хаторе. Если все фракции только и делают, что следуют за аквагетнами в поисках гиганта Хайдеров, то все, что мне теперь нужно, это скрытно плыть за любой из их групп и в нужный момент вмешаться в бой, как это произошло недавно. А жизнь-то налаживается. Я радостно потер руки и решил еще раз перечитать книгу. Такой информации, которая содержалась в ней, не было даже в базе Архида, купленной за 5 миллионов. Но я и так знал, почему все секреты, данные о Хаторе, сразу изымались при сканировании мозга продавца, чтобы их не было ни у кого из покупателей, и тайна оставалась тайной. Через несколько часов, продав все, что выставил на продажу, поскольку, учитывая хорошую репутацию на аукционе, ко мне чаще, чем к другим, приходили покупатели, я задумался, что делать дальше. После получения информации об истинных мотивах действий фракции на Хаторе, просто плавать и собирать крупицы галладиума из монстров уже не хотелось. Нужно было искать куш побольше. И он прямо был связан с поиском трупов гиганта Хайдеров. Этим занимались все фракции, и нужно было заниматься мне, с одной лишь поправкой, что я буду топить все корабли крестонцев, встреченные на пути. Что ж, пора. Я отложил планшет в сторону и вызвал меню перед глазами своего тела биоробота. «Точка загрузки сознания Хатор», — выбрал я нужное. «Загрузка.